Глава 10. Тем же летом. Утро началось обыкновенно. Я проснулась чуть раньше, чем Санна, моя горничная, постучала в дверь. Позволив себе понежиться эти минуты под тонким одеялом, я дождалась ее прихода. «Заходи, доброе утро!» Я улыбнулась ей, натягивая кисейный халат. Хоть летом и тепло по утрам, а днем так вообще жара, но приличия диктовали прикрывать тот ужас, что здесь зовут ночной рубашкой, тем более моя ночнушка вовсе казалась местным верхом неприличия. Без рукавов, да еще и с кружевом, и ужасно короткая, всего до колена. Кошмар! Пока я умывалась, Санна расставила на кофейном столике завтрак. Аглая сегодня расстаралась на мои любимые блинчики. В отдельных вазочках благоухало вишневое и земляничное варенье, истекало от жары сметана, а в огромной, практически суповой чашке дымился свежий кофе. Хвала богам, в этом мире он водился. После завтрака я забрала на кухне котомку с посланиями для Лешего и Водяного. Относила я им подношения теперь раз в неделю, а то как бы мохнатые и чешуйчатые попы не треснули. Их еще местные задабривали, как могли. Голод нечисти точно не грозил. Сегодня я решила прогуляться пешком. Дел в деревнях у меня особых не было. Фабрику в Кюссене я проверяла только вчера. Записок с просьбами никто не передавал. А до леса и реки прогуляться можно и пешком. Час туда, час обратно. Разминка. Закинув тяжеленький холщовый мешок на плечо, я побрела в сторону леса. Начать решила с Лешего, как самого прожорливого. Водяной довольствовался сдобой и копченостями, зато Леший требовал и сметанки, и варенья, а это вместе с горшками получалось увесисто. Так что через минут 40 упражнений с гири я со вздохом облегчения сгрузила дары на памятный пенек, забрала вылизанную до блеска тару из-под предыдущего варенья, разложила красиво свежие продукты, чуть не наступила на целые россыпи брусники. «Эй, нет, дорогой, так дел не пойдет. Выставь эту красоту на опушку, будь любезен. Мне еще твоему другу Водяному подношение нести. Помну ведь, тогда варенье не получится». Брусничные листы подернулись рябью и пропали. Очевидно, перекочевали на опушку. Там их соберут предприимчивые селянки. Деревенские уже изучили мое расписание и в дни подношений дежурили у леса и реки с удочками, сетями и корзинами. В другие дни им тоже перепадало разного улова, но, свеженаевшись домашних продуктов из рук самой хозяйки, нечисть особенно расщедривалась. Благодарно помахав близлежащим кустам, из которых донеслось ответное голодное урчание, мол, «Иди уже, дай поесть спокойно», я двинулась в сторону реки. На берегу присела, умылась. Все же час по жаре с утяжелением. Вспотела и выгребла из котомки остаток даров. В журчащей воде что-то булькнуло, плюхнуло, будто огромный сом хвостом плеснул. Водяной здоровался. Плюх повторился чуть выше по течению. Показать что-то хочет. Закинув на плечо опустевший мешок, я последовала за всплесками. Чуть выше по течению в реку впадал небольшой ручеек. Водяной плыл против течения. В неглубоком русле его уже было видно. Щупальца ритмично сокращались, толкая владельца вперед. Чешуйчатая обтекаемая голова буравила воду. Красавец! Судя по солнцу, если я не сбилась с дороги и Водяной не решил пошутить, мы двигались в сторону границы со степняками. Надеюсь, далеко меня Водяной не заведет. Не хотелось бы попасться местным пограничникам. Тут времена суровые. Хоть у нас со степью и перемирие, нарушителей границы, что не едут официально по дороге, а пробираются кустами, сначала отстреливают, а потом расспрашивают, если те чудом выживут. Когда я вот так запросто из леса вывалюсь, меня могут и не признать. К счастью, до границы мы не добрались. Кусты и бурелом по сторонам тропинки расступились, и показалось, покрытое мелкими чешуйками ряски, гладь лесного озера. Под ветерком шелестели колоски камыша, обозначая границу, где вода переходила в сушу. Водоем зарос так густо, что и не понять было с первого взгляда, где заканчивается трава и начинаются водоросли. Озерцо манило прохладой. Недолго раздумывая, я разделась и забежала в затянутую ряской воду, разогнав животом кувшинки. Под декоративным покрытием из плавающих округлых листков царила тишина и покой. Водоемы наши чистейшие, водяной не каждого на берег-то пустит, не говоря уже о купании. Ну да, у нас с ним уговор и полное взаимопонимание. Я ему баранки с маком и копченое сало, он мне заповедные уголки. Вода оказалась ледяная. Долго я не проплавала, выскочила и быстро вытерлась нижней рубашкой. Повешу на куст, по такой жаре быстро высохнет. Август выдался душным, в тени, наверное, под 40. Термометров пока еще не изобрели, но по ощущениям просто парная. Так что купание в импровизированной проруби пришлось кстати. Я разлеглась на травке, подложив под голову пустой мешок, и приготовилась медитационно щуриться на проглядывающее сквозь листву солнышко. Полчаса рубашки хватит. Тут затрещали кусты, мелькнула мысль, снова леший, и на полянку вывалился парень. Одежда дорогая, сапоги кожаные для верховой езды, порядком потертые, и подозрительно знакомый профиль. Он брезгливо отряхнул пару налипших репьев и веточек со штанов и уставился на меня. Я медленно встала, глядя ему в глаза, будто гипнотизировала хищника. Голая женщина посредине леса, не самые лучшие условия для знакомства. Юнец был на пару лет младше меня, тот странный возраст, когда борода и усы уже лезут, а мозгов еще нет. Черты лица породистые, хоть и немного угловатые, подбородок тяжеловат, а вот глаза красивые, наглые только. Взглядом меня уже всю облизал, освоил и явно уже считал своей собственностью. «Добрый день. Раз уж вы нарушили мое уединение, будьте добры отвернуться, чтобы я могла одеться и поприветствовать вас в подобающем виде. Главное, не дать ему понять, насколько мне страшно. Леший, Васенька, ты офонарел, что ли? Подложить меня под неизвестного мальца? Серьезно, я для того тебе булок с вареньем не жалею». От того, чтобы заорать на весь лес, меня удерживало только сознание того, что причинить вред видящим леший не может. Ни прямо, ни косвенно. А значит, это все одно большое недоразумение, которое как-то просто должно объясняться. Малец сделал шаг вперед и облизнулся. Похоже, мое выступление прошло мимо него. «А ты хороша, беленькая, сочненькая!» Парень даже причмокнул. «И что, это должно меня возбудить и бросить ему под ноги?» «Сравнение с едой? Сочненькая, надо же!» Зубы обломает. Он шагнул вперед. Я с трудом подавила желание отступить и рвануть через кусты, куда глаза глядят. Догонит ведь, хищник чертов! И там уже не до разговоров будет. Попробую договориться, пока мы оба в вертикальном положении и не разгорячены догонялками. — Ваше Высочество! — эхом донеслось откуда-то из глубины леса. Так вот, почему мне профиль знакомым показался. Семейное сходство с дедом на золотых монетах отчеканенным. Венценосный раздолбай прижал меня к себе одной рукой, как ему казалось, мужественным жестом. Я с трудом подавила в себе порыв двинуть коленом. Принц все-таки. И еще казнят потом за лишение короны наследников. Деликатно попыталась вывернуться. Парень, хоть и дохляк с виду, сжал меня уже обеими руками так, что ребра хрустнули. — Ты че рыпаешься, дуреха? Я ж принц! Радуйся, счастье тебе привалило! — Ага, безмерное. Я уже собиралась было вызвать на ковер лешего для разборки, как мне с размаху запечатали рот поцелуем. Его высочество Реджинальд мусолил мою нижнюю губу, изредка покусывая, что, очевидно, должно было полыхать во мне огнем и порхать бабочками. Что-то как-то не порхалось и не полыхалось, было мокро, противно и чего уж там, скучно. И ведь не доходит до идиота, что ему не отвечают, а значит, не рады. Поцелуй затягивался. Я устала ждать, когда ему надоест, и от души врезала наглецу ступней по лодыжке. Реджинальд ойкнул и отскочил. Не скрывая брезгливости, я поспешно вытерла рот рукавом. «Да вы сдурели, голубчик! Вот так, наскоком, целовать неизвестную девицу? А если у меня гонорея? Или, простите боги, спит?» Иммунодефицит местным был незнаком, зато слово «гонорея» явно задело Ловеласа за живое. Он отступил и тоже вытер рот ладонью. «Чем ты, говоришь, болеешь?» — уточнил он. Наше выяснение истории болезни прервал еще один персонаж. На поляну с озером вывалился из кустов бородатый тип в униформе гвардейца, практически не обратив на меня внимания, точнее, старательно отводя глаза, рванул к принцу и, прицельно ухватив его за рукав, поволок обратно в кусты, из которых они пришли, приговаривая: «Ваше высочество, поторопитесь, посольство и так запаздывает. После селянок потискаете». Ну, спасибо. Хоть я и не селянка, и меня еще раз этот дуболом вряд ли когда увидит, но в данный момент ты, вояка, просто спас будущих наследников. Еще чуть-чуть и быть принц убитым, а мне, скорее всего, потом казненный, потому что даже дворянкам не положено поднимать руку на правящую династию. К измене приравняют. Реджинальд надулся, глядя на удаляющуюся поляну с развлечением, но послушно побрел следом. Ну, чисто дитё малое, которому из витрины конфету не дали. Я поспешно натянула платье, плевать, что на голое и невысохшее тело. Вдруг передумает, вернется. Выдохнув и умывшись в озере, заодно рот прополоскала. Мало ли чем тот принц и вправду болеет. Лучше стафилококки из родного леса, чем неизвестные болячки из дворца. Я уперла руки в бока и сердито повернулась в сторону подозрительно шебуршащих кустов. «Ты негодник! Я тебе зато сегодня колбаски сверх нормы принесла, чтоб ты меня подложил под первого же наглого оболтуса!» Густая мне по пояс трава неподалеку заколыхалась. Так паршивец от нас вообще в двух шагах сидел и молча смотрел, как хозяйку целуют без спросу, как есть нечисть. Заросшее колтунами и усеянное репьями котоподобное создание виновато ткнулось мне в колени. Сколько я не выбирала и не вычесывала его шерсть, все равно он за неделю-две умудрялся вернуться в прежнее колтунистое состояние. «Прости!» — разобрала я сквозь рык мурчания. «Он же принц! Я как лучше хотел! Вы же все за принцев хотите замуж, вот и...» Я присела и почесала его за ухом. «Глупый ты. Не все девушки хотят замуж за принца. И уж тем более далеко не все вообще хотят замуж. Ты в следующий раз спроси сначала, ладно?» Леший покладисто закивал, затарахтел пуще прежнего и подставил мне не менее колтунистое пузо. Я присела на траву, старательно выбирая репьи из густой, зеленоватой, похожей на мох шерсти. Если бы отец был жив, он бы не посмотрел, что принц, шкуру бы спустил с наглеца. Сердце кольнуло уже привычной горечью. Некому теперь за тобой присмотреть. Снова одна. Снова можешь рассчитывать только на себя. Глаза заволокло пеленой непрошенных слез. Как я их не смаргивала, они все катились и катились. Наконец я сдалась, притянула на колени не особо сопротивляющегося от неожиданности лешего и разрыдалась. Я выла в голос, выплескивая горе, напряжение и стресс, копившиеся последние месяцы. Конфронтация с мачехой и соседом, похороны отца, ответственность на мне, как главе семьи, очень уж много на меня свалилось разом. Все-таки я не железная. К новой жизни, конечно, адаптировалась, да, пожалуй, что и слишком. Расслабилась, почувствовала себя в безопасности за папиной спиной. Ну и на тебе. Да этот еще малец малохольный добавил. Кто ж такого идиота в составе посольства отправляет? Хотя наследнику короны, насколько мне известно, один. Выбирать не приходится. Пора уже ему какие-то ответственные дела поручать. Главное, чтоб войну заново не развязал. С трудом разжав стиснутые руки, я выпустила изрядно помятого лешего. Тот, не веря своему счастью, отбежал первым делом подальше, чтоб не дотянулось, и встряхнулся. Промокшая от моих слез, шерсть встала дыбом. — Ты уж это... Извиняй, хозяйка, не со зла я, как лучше хотел. Осторожно обошел меня по дальней дуге Василий. «Не злюсь я уже», — хлюпнула носом и остервенело вытерла глаза, по-простецки рукавом. «Но попробуй только подобную глупость еще раз учинить!» И грозно потрясла на Лешего пальцем. Он проникся и осознал, и клятвенно заверил, что отныне он свахом подрабатывать не будет и другим передаст, чтоб не пытались сделать мне как лучше. Эта неприятная ситуация заставила меня задуматься об одном важном моменте. Я женщина, существо слабое, беззащитное, которое каждый обидеть может, и первым делом обижает, случись какая война или просто чувствуя собственную безнаказанность. Принц в нашей стране один, а мужиков, приставучих, не счесть. Так что пора бы подумать о самообороне. Сама я вряд ли это освою. В прошлой жизни максимум моего спорта были пробежки по утрам и йога по вечерам. Значит, мне нужен учитель. Отца просить уже поздно. Спохватилась, да. Оставались военные. О них я, подумав, отмела. Во-первых, они полагаются на оружие, которое женщинам нельзя. Во-вторых, не всегда есть возможность применить то оружие. Вот та же ситуация с принцем. Ну не кромсать же идиота в капусту. Нужно что-то из разряда дзюдо-карате. Вопрос опять же, кто меня научит? Эту мысль я думала по дороге домой. Несколько девиц из ближайшей деревни обирали на опушке разлапистый малинник. Бруснику, очевидно, уже почистили. Кстати, вот оно. Оружие крестьянам, как и во всех мирах, носить не полагалось. Но как-то же они оборонялись в свое время от набегов степняков. Да и мало ли какие мародеры попадутся. Я вернулась в деревню. На мой вопрос Дан, деревенский кузнец, вытащил из забора дрын, хитро провернул в воздухе, сделал пару выпадов. Я впечатлилась. Договорились встретиться на следующее утро, начать тренировки. Слово «Гройлейн» — закон. У него даже недоумение не вызвало мое желание неожиданно овладеть премудростью рукопашного боя. Хотя ничего удивительного в этом не было. Многие местные девушки умели драться на палках и без. Честь и жизнь дороже, чем какие-то там правила приличия. Городские дамы, конечно, прежде всего ценили благопристойность. А нам из приграничья выбирать особо не приходится. Удивился Дан скорее тому, что я до сих пор не обучена. Ничего, мы это упущение исправим. Рано утром, на заре, я уже стояла рядом с кузней в полной боеготовности. Джинсовые юбка-брюки из тех садовых, широкая рубашка наподобие мужской и дрын. Дан вышел на крыльцо, оценил мой боевой настрой и предложил перейти в поле. Все-таки меньше вероятность что-то разломать. Как в воду смотрел. Он шел впереди и нес в руках две длинные палки, еще зачем-то придерживая локтем под мышкой небольшую тыкву. Капустное поле недавно убрали. Вскопанная земля неприятно чавкала под ногами. Хорошо, я высокую обувь надела, но все равно порядком извозилась. Посредине поля, как и положено, торчало пугало. Дан подвел меня к пугалу, снял с него шляпу и надел тыкву на острое навершие, нахлобучив головной убор обратно. «Посмотрим для начала, что вы можете. Значит так, берете палку двумя руками», — он показал захват, «и теперь размахиваетесь из-за плеча, вот так, и бьете». С первого раза я чуть не врезала самой себе палкой в живот. Со второго я сообразила, как развернуться корпусом, ну и вдарила. Тыква разлетелась вдребезги. Дан почесал маковку. «Да, пожалуй, не все так плохо. Сила уже есть. Теперь ума бы», — мысленно закончила я. «Да уж, с походами в лес я успела подкачать мышцы, а вот с точностью и ловкостью были проблемы. Дан обучал меня со всей серьезностью. История, которую я ему поведала, выкинув из нее, естественно, часть про личность принца, его впечатлило. Гройлейн должна уметь постоять за себя и точка. Приехавшая ко мне в гости этой же зимой Артана тоже прониклась историей с принцем. Ей я рассказала, как было, без утайки. Степнячке тоже нашлось, что мне поведать. Как оказалось, Реджинальд не зря съездил послом в степь. В первый же вечер за гостеприимно накрытым степняками столом Он умудрился ущипнуть дочь вождя за задницу и предложить согреть ночью ему постель. Нет, задницу у Артаны знатная, слов нет, но это же не повод руки распускать. Девочка моя не промах. Она с размаху зарядила нахалу локтем в глаз. Потом еще долго и громко извинялась, что ненарочно. Реджинальд оказался в этот раз на диво понятливый. Смекнул, наверное, что посольство под ударом, когда сам вождь начал выспрашивать у Артаны, в порядке ли его доченька. Так что, сцепив зубы, подтвердил нечаянность встречи его глаза с конечностью степнячки и больше, что характерно, поползновений не предпринимал. Я еще больше утвердилась в своем желании научиться давать сдачи. Иногда хороший пинок – лучший способ привести в чувство, а еще выиграть время и убежать. Дальше они меня натаскивали с кузнецом вдвоем. Всю зиму и следующую весну и осень. Брюса Ли из меня, естественно, волшебным образом не получилось, но как отвлечь и врезать между ушей неожиданно, я вполне освоила. Особенно если противник безоружен и сопротивления не ожидает. А потом случилось страшное.